Оставив в передней шинели фуражку, Дмитрий прошел в общую комнату и с удивлением увидел, что рядом с квартирной хозяйкой сидит Геся, и они о чем-то мило беседуют. Больше всего ему хотелось немедленно сгробастать девушку в охапку и затащить в свою комнату, тем более, что не виделись они уже больше 2 недель, а кровать там была весьма удобная. Но на людях приходилось соответствовать своему новому статусу, поэтому он, как последний недорезанный буржуй, вынужден был ограничиться целованием руки. «Здравствуй, милая, какими судьбами?» «Прости, я так соскучилась, что не выдержала и решила сама тебя навестить. К тому же я привезла тебе теплые вещи и письма от Барановского. Ты не сердишься?» «Нет, конечно. Я вижу, с мадам Барской вы уже познакомились». «Совершенно верно, Дмитрий Николаевич», – благосклонно заметила вдова. «Мы с вашей невестой очень приятно провели время. Рад за вас». «Ну что же, вы пока поваркуйте, а мне нужно сделать кое-какие распоряжения. Обед будет подан через 1/4 часа». Договорив, старушка чинно выплыла из гостиной, оставив молодых людей наедине. Будищев, разумеется, тут же сделал попытку увлечь мадемуазель Берг к себе, но был жестоко обломан в ожиданиях. «Неужели ты не хочешь прежде прочитать письма от Владимира Степаныча?» С ехидной улыбкой поинтересовалась девушка, ускользая из объятий. «Конечно, конечно», – хрипло пробормотал Дмитрий. «Я же 2 недели писем не читал». «К тому же Елизавета Петровна сказала, что скоро начнет подавать обед. Она его каждый день подает, а вот...» Казалось, что еще немного и модистка уступит его напору, но, к сожалению, стали подходить остальные квартиранты, и Будищеву пришлось представлять им свою спутницу жизни, временно прекратив атаки. «Господа, прошу любить и жаловать, моя будущая супруга Гедвига Генриховна Берг». Поскольку все присутствующие были людьми молодыми и чуждыми ханжеству, а их новая знакомая молодой и красивой барышней, никакой неловкости не возникло. Господа офицеры обменялись понимающими взглядами, затем дружно поклонились и по очереди приложились к ручке. «Весьма рад», – выразил всеобщее мнение Сутулмин. «Теперь понятно, почему Дмитрий Николаевич ведет столь уединенный и скромный образ жизни». «Приятно слышать», – тонко улыбнулась Геся. «Я тоже очень рада знакомству». «Не угодно ли рюмку лафиту?» – предложил другой сосед, поручик по адмиралтейству Смирнов. «Благодарю, господа, но я не употребляю крепких напитков». «Помилуйте, голубушка, да какой же он крепкий! Сладкий, будто нектар! Это верно, но уж никак не...» «Оставьте девочку в покое, господа», – пришла на помощь Гесе хозяйка. «Прошу немедля всех к столу». Обед, оживленный женским присутствием, прошел очень весело. Молодые люди вели себя подчеркнуто галантно, говорили мадемуазель Берг витиеватые комплименты, которые та воспринимала с достоинством и легкой иронией. Дмитрий как мог ухаживал за ней, подшучивал над соседями, когда те становились слишком уж назойливыми, лишь иногда одаривая не в меру расходившихся кавалеров любезными взглядами, мгновенно охлаждающими их пыл. Однако едва дело дошло до чая, раздался требовательный стук в дверь. «Кто бы это мог быть?» – удивилась мадам Барская. «Безобразие! У нас такой замечательный звонок, но все равно находятся дремучие люди, упорно его игнорирующие». Как оказалось, это был матрос посыльный, присланный из экипажа. Немного рабея при виде такого количества офицеров, он обратился к Будищеву. «Так что, господин кондуктор, их благородие лейтенант Нилов требует, чтобы вы немедля прибыли к минной школе». «Что за пожар?» – поинтересовался выглянувший из столовой Сутулмин. «Не могу знать, ваше благородие». «Очень добрый день», – с досадой вздохнул Дмитрий, бросив сожалеющий взгляд на Гесю. «Ладно, сейчас буду». «Господин лейтенант, приказали незамедлительно!» «Елизавета Петровна, голубушка», – обратился к хозяйке юнкер. «Не откажите в любезности, пусть Гедвига Генриховна еще немного погостит у вас». «Конечно, конечно. Неужели вы полагаете, что я отпущу вашу барышню одну на ночь глядя?» «Ты надолго?» – встревоженно спросила Геся, прощаясь с ним. «Фиг его знает», – досадливо пожал плечами Будищев. «Раньше такого не было, но ты все же дождись меня». «Конечно. Можешь даже немного пококетничать с моими соседями, и я им потом ноги поотрываю». «На этот счет можешь быть спокойным. Мне вполне достаточно одного моряка, тебя». «А мне показалось, ты с Дружинина глаз не сводишь». «Ты про этого хмурого мичмана, сидевшего в углу? Тогда уж скорее он с меня. Кстати, ты хорошо его знаешь?» «Совсем не знаю. Он приятель Сутолмина, адъютант командира третьего экипажа и вроде бы один из предводителей здешних родителей за народное счастье». «Значит, я не ошиблась». «Вы что, знакомы?» «Мельком, но кажется, он меня узнал». «Не бери в голову, а если станет приставать, отсылай за справками ко мне». «Не беспокойся, я сумею постоять за себя». Закончив прощаться, Будищев накинул шинель и бегом направился к минным классам, войдя в которые, едва не налетел на бегущего навстречу Нилова. «С кем война?» – поинтересовался Будищев, виртуозно уйдя от столкновения. «Что?» – вздрогнул лейтенант. «Я спрашиваю, что случилось?» – повторил вопрос юнкер, неожиданно для себя процитировав. «Али швед под Петербургом, али турок под Москвой?» «Ах, это вы!» – наконец-то узнал командир. «Нет, все гораздо хуже. А подробнее?» «Только что получено известие из Петербурга. В Зимнем дворце взрыв. Другие подробности пока неизвестны, но...» «Царь жив?» – бесцеремонно перебил его юнкер. «Что?» «Я спрашиваю, не пострадал ли государь?» «Я не знаю, надеюсь, мы все надеемся». «Господь не без милости», – с постным видом заметил Будищев, не стал уточнять, на что именно надеется его непосредственный начальник. «А меня вы зачем вызвали?» «Насколько я понял, жандармы считают, что взрыв осуществлен гальваническим способом и ищут экспертов, а лучшие специалисты в этом вопросе сейчас на флоте, то есть мы». «Не смею спорить, но вы не ответили». «Бросьте, Будищев. Вы единственный, кого я знаю из числа способных разобраться в этом непростом деле. Так что собирайтесь, мы немедленно выезжаем. Но никаких «но», кондуктор, исполняйте приказания. Есть!» Вельбицкому прежде не приходилось бывать в Зимнем дворце. В караулах там стояли лейб-гвардейцы из старых полков. Охрану порядка несла особая дворцовая полицейская команда, но после устроенного террористами взрыва он, в числе прочих оказавшихся под рукой офицеров, был привлечен к следствию. Работы было много, и сделать ее следовало быстро, чтобы злоумышленник, дерзнувший покуситься на священную особу государя, не успел замести следы и скрыться. Поэтому жандармы, не теряя ни минуты, приступили к опросу всех оказавшихся вольными или невольными свидетелями ужасного происшествия. Увы, последних, особенно из числа прислуги, было много. Людей, желающих непременно продемонстрировать свое рвение еще больше, причем чем меньше было опыта и познаний в ведении допросов и следствия, тем больше было усердия. Все суетились, бегали, козыряли высоким чинам, желающим немедля узнать, как продвигается расследование, но толку от всего этого было немного. Потратив больше часа на допрос очередного ничего не ведающего дворцового полотера, штабс-капитан вышел из отведенного для дознавателей кабинета и с наслаждением затянулся папиросой. «Устали?» Вежливо поинтересовался курящий рядом ротмистр Азарьев из лейб-гвардии отдельного жандармского эскадрона, командовавший оцеплением. «Нисколько», – упрямо мотнул головой Вельбицкий. «Вот как?» – иронично приподнял бровь гвардеец. «Именно, вот только есть мысль, что мы что-то упускаем, но что понять пока не могу». «Бывает», – легкомысленно отозвался собеседник, уверенный, что делает одолжение простому жандарму, всего лишь снизойдя до разговора с ним. Надо сказать, что русский офицерский корпус просто разъедала корпоративность. Старогвардейцы свысока поглядывали на молодую гвардию, но вместе и те, и другие в грош не ставили армиутов. Офицеры генерального штаба держались особняком ото всех, не принадлежащих к их кругу. Моряки, в свою очередь, именно себя полагали белой костью, а прочих – недостойной упоминания мелочью. Отдельной категорией были и жандармы. Попасть в их ряды было очень непросто, поэтому все, кому это не удалось, относились к голубым мундирам с плохо скрытой неприязнью, основой которой была банальная зависть. Но даже внутри отдельного корпуса жандармов существовал странный антагонизм. Штабные и строевые офицеры непонятно от чего с презрением смотрели на своих коллег, занимавшихся розыском опасных преступников, полагая, что те занимаются сыском, недостойным благородного человека. Раздосадованный своей откровенностью Вельбицкий хотел было вернуться к своим обязанностям, но гвардеец снова привлек его внимание. «Вот и флотские пожаловали». «А они-то зачем?» – удивился штабс-капитан. «Так ведь кто-то из ваших гальванические провода нашел», – пожал плечами ротмистр. «Вот и решили, что они от злоумышленника остались». Разумеется, Азареву было прекрасно известно, что именно этот провинциальный жандарм обнаружил те самые злополучные провода и высказал идею, что они использовались для подрыва. Теперь же гвардеец попытался тонко подшутить над незадачливым дознавателем, но усилия его пропали даром, поскольку уставившийся на моряков Вельбицкий не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Глазам своим не верю», – пробормотал он. «Да что с вами?» – встревожился гвардеец. «Ничего», – нервно дернул головой штабс-капитан, которому показалось, что среди моряков находится один очень хорошо ему знакомый человек. «Прошу прощения, господа», – с каменным выражением лица объявил только что прибывшим морякам начальник дворцовой полиции полковник Зиновьев. «Вас вызвали совершенно напрасно. Достоверно выяснено, что взрыв произведен с помощью огнепроводного шнура». «Откуда же взялись тогда провода?» – удивился Нилов. «Они не имеют отношения к случившемуся. И все-таки...» «Господа!» – в голосе полковника прозвучал металл. «Вы отвлекаете меня от весьма важных дел!» Однако Нилов был не из тех, кого можно так просто выставить за дверь. Немало не смутившись, он объявил начальнику дворцовой полиции, что прислан в распоряжении генерал-адъютанта Рылеева и получать приказания будет только от него. «Его превосходительство не сможет принять вас сейчас!» «Ничего, мы подождем. Как угодно». Так или иначе, они остались. Матросы-гальванеры с опаской поглядывали на пролом в стене, сквозь который было хорошо видно внутреннее убранство, разломанная мебель и черные пятна засохшей крови. «Ишь ты, как покорежило!» – нахмурился Нечипаренко. «И кровища!» «Это солдатская», – мрачно пояснил Будищев, непонятно как успевший навести кое-какие справки. «Финлянцы в караулке стояли». «И сколько же их побило?» «Да хрена!» 12 человек убитых и более 50 раненых», – уточнил подошедший к ним жандарм. «Здравия желаю, ваше благородие!» – поприветствовал его вытянувшийся Дмитрий. «Прямо скажу, не ожидал тебя здесь увидеть», – покачал головой Вельбицкий. «Да еще в таком мундире!» «Да я, в общем, тоже сюда не собирался. И все-таки пришел. по службе. И что же за служба такая? Штабс-капитан, у вас какие-то вопросы к моим людям? Поспешил вмешаться Нилов. Если так, то вы можете задать их мне. Я провожу дознание, лейтенант, а посему извольте не мешать. Что вы себе позволяете? А вы? Да тихо вы, господа! Почти шикнул на офицеров Будищев. Вон, генерал смотрит. К ним и впрямь приближался представительный генерал в свитском мундире с орденами и аксельбантом. Нилов, увидев его, немедля кинулся докладывать, так, мол, и так, такой-то и прибыл затем-то по приказанию того-то. «Благодарю за службу! Рады стараться! Однако в вашем присутствии и впрямь нет необходимости. Провода оказались от звонковой сигнализации». «Все же, ваше превосходительство, если позволите, мы могли бы быть полезны, тем более, что со мной один из лучших специалистов по гальванике». «Хорошо, я распоряжусь», – кивнул генерал и уставился на Вельбицкого. «Штабс-капитан, введите моряков в курс дела». «Есть!» После отдачи распоряжения высокое начальство сочло свое вмешательство достаточным и тут же усвистало дальше бдеть и надзирать, а они остались с нескрывающим своего недовольства жандармом. «Ваше благородие», – поспешил Будищев, пока скандал не начался с новой силой, – «позвольте представить вам штабс-капитана Вельбицкого, а это лейтенант Нилов, мой непосредственный начальник». «И давно вы знакомы?» – прищурился моряк. «В Болгарии встречались». «Что же, господин штабс-капитан, не расскажете, что здесь произошло?» «Извольте», – кивнул жандарм. «Судя по всему, мина была заложена в подвальном помещении под столовой. Взрывчатка, очевидно, динамит. Злоумышленник или злоумышленники произвели подрыв, рассчитывая, что государь и его семья – будут в это время обедать с только что прибывшим герцогом Гессенским. Однако, по счастью, поезд его высочества задержался на полчаса, и трагедии не случилось». «Ну-ну», – хмыкнул про себя Будищев, – «то, что финлянцы под раздачу попали, это так, мелочи жизни». «Что?» «Я спрашиваю, что за провода нашлись на месте преступления?» Смешался на мгновение Вельбицкий. «Это некоторым образом от сигнализации». «В смысле?» «Видите ли», – пустился в объяснение жандарм. «Еще в 60-х годах государь распорядился снабдить императорские апартаменты гальваническими звонками на предмет вызова охраны. Работы были выполнены фирмой Телеграфен Баунштальт Сименс и Гальске». Естественно, данный факт не афишировался, а потому многие о ее существовании просто не знали. «А я уж было подумал, что подобные звонки – ваше изобретение», – хохотнул Нилов, весело взглянув на Будищева. «Вовсе нет», – немало не смутился тот. «Я лишь придумал, как сделать их дешевыми и доступными. Знаете, во сколько обошлась эта сигнализация дворцовому ведомству?» «Нет». 12 000 серебром. Однако, а если бы за эту работу взялось ваше товарищество с Барановским? 1000-1500, не более. Впрочем, вопрос бессмысленный, поскольку 15 лет назад мы с Барановским даже не были знакомы. А позвольте полюбопытствовать, откуда вам известны такие подробности? Снова напрягся Вельбицкий, неожиданно сам для себя перешедший в общении с бывшим унтером Болховского полка на «вы». «Наводил справки в свое время», – пожал плечами Дмитрий. «Тогда еще один вопрос. Где вы были, начиная со вчерашнего вечера?» «Ваше благородие», – самым чистосердечным видом отвечал Будищев. «Последние 2 недели я безвылазно провел в Кронштадте, где постоянно находился на виду у огромного количества людей, и это очень легко проверить». «В чем вы все-таки подозреваете моего подчиненного?» – поинтересовался Нилов, причем на этот раз в его голосе явственно прозвучал металл. «Ну что вы, я просто выясняю все обстоятельства, касающиеся данного дела. И каким же образом оно его касается?» «Как выяснилось, никаким», – улыбнулся Вельбицкий и, снова обернувшись к Будищеву, шепнул. «Кстати, а как поживает мадмуазель Берг?» «А она тут при чем?» – напрягся тот. «Как знать, как знать. Кстати, никогда не видел на флотских погонах такого сочетания. Кондукторский басон и кант вольно определяющегося. Что-то новенькое?» У его императорского высочества, великого князя Константина Николаевича, поинтересуйтесь, буркнул Дмитрий, которого этот разговор напрягал все больше и больше. Это его приказ. «О, у вас появились высокие покровители?» «Дайте срок, господин штабс-капитан», – также тихо ответил Будищев. «Вы меня еще сиятельством титуловать станете». «Поживем, увидим», – скрипнул зубами жандарм. «И вам доброго здоровечка». Дождавшись, когда раздосадованный жандарм, смерив наглого юнкера недовольным взглядом, вернется к своим обязанностям, Нилов напрямую спросил у Дмитрия. «У вас с этим, как его, Вельбицким, что-то личное?» «Да не то чтобы», – пожал тот плечами. «Просто он во время войны очень хотел шпиона поймать. А тут я такой красивый нарисовался. Стреляю хорошо, гимнастику делаю, знаю то, что крестьянину Ярославской губернии никак не может быть ведомо. В общем, идеальный кандидат. Но не срослось. Видать, обиделся». «Хм, занятно. Послушайте, Будищев, вы рассказываете все это как забавный анекдот. Но дело-то не шуточное. Этот жандарм задавал вопросы так, как будто в чем-то вас подозревает. Интересно, в чем?» «Да мне же откуда знать?» «Вы уверены?» «Зуб, в смысле, хотите, побожусь?» «Не стоит, я вам и так верю». «Покорнейше благодарю». «Не торопитесь. Просто я действительно наблюдал за вами все последнее время, а посему уверен, что вы не можете иметь отношения к этому покушению, хотя и не по причине благонадежности. Чего нет, того нет. Но все же вы человек наблюдательный и неординарно мыслящий, а потому я спрашиваю, что вы думаете по поводу этого покушения?» «Однако вопросы у вас, Константин Дмитриевич!» «И все-таки, ну хотя бы можно ли было осуществить подрыв с помощью проводов от звонка?» «А почему нет? Запросто!» «Но все же нужен источник энергии, причем достаточно свежий, ведь искры от гальванической батареи может и не хватить для подрыва». «Тут вы правы, но можно сделать подрывную машинку». «Это что еще за механизм?» «Если коротко, небольшая динамо-машина, соединенная с конденсатором. Крутишь ручку, заряд накапливается, замыкаешь цепь, гремит взрыв». «А разве такие адские машины существуют?» «Пока вроде нет, но спасибо, что надоумили. Сделаю». «Пожалуйста», – немного растерянно отозвался лейтенант. «Ну, а по поводу покушения что-то можете сказать?» «Ну ладно», – со вздохом отвечал кондуктор. «Раз хотите, слушайте. Охрана во дворце поставлена из рук вон плохо». И странно не то, что случилось покушение, а то, что государь до сих пор жив. Я бывал прежде и здесь, и в царском селе, и меня ни разу толком не обыскали. Судя по всему, террористы завербовали кого-то из дворцовых служителей или внедрили своего товарища, а может и то, и другое. Этот человек в течение какого-то времени таскал потихоньку динамит, возможно, даже в карманах, и складывал его потихоньку под столовой. То, что будет торжественный обед, знали наверняка многие, и злоумышленник тоже. А потому он поджег фитиль и по-тихому свалил. Про задержку террорист не знал. Стало быть, должность у него не слишком высокая. «Интересно, что-нибудь еще?» «Что еще?» «Злоумышленник этот хоть и не совсем трус, но и не слишком решителен». «Почему вы так думаете?» «Да так, наверняка у него был случай сделать дело ножом или еще чем-нибудь в этом роде, но зарезать человека он не смог. Вот подорвать толпу народа, а самому смыться – это пожалуйста, а пожертвовать собой ради идеалов – черт-то с два!» «Пожалуй, вы правы. Господин лейтенант, а зачем вам это?» «Что? Ах, вот вы о чем. Видите ли, Будищев, я не всегда буду командовать миноносцем, а для дальнейшей службы всякий опыт полезен. Ну и продемонстрировать служебное рвение никогда не лишнее. К тому же будьте покойны, докладывая начальству, я не забуду и о вас. На вашей карьере это также скажется весьма благоприятно. Помяните мое слово». «Если жандармы меня раньше за цугундер не возьмут». «А есть за что?» «Знаете, Константин Дмитриевич, слышал я про одного прокурора, который говорил так: «И если вы до сих пор на свободе, то это не ваша заслуга, а наша недоработка». «Забавно. Обхохочешься. Не беспокойтесь, все же Россия не восточная сатрапия, как об этом толкуют некоторые либералы, а вполне европейская держава. У нас все же есть независимый суд, адвокаты, присяжные». «Угу. Не верите? Поживем, увидим. Кстати, я что хотел спросить?» «И что же?» «Да про коменданта Зимнего дворца, генерал-адъютанта Рылеева. Вот-вот, фамилия у него. Он часом не родственник тому декабристу?» «Поэту Кондратью Рылееву?» «Ага». «Да, они в недалеком родстве, если не ошибаюсь, кузены, а что?» «Да так, чудно». «Ничего чудного. Граф Муравьев-Веленский, к примеру, и сам в союзе благоденствия состоял, равно как и брат его, но на вопрос, не родственник ли он повешенному Муравьеву апостолу, отвечал, что он не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые и сами повесить могут». Договорив, Нилов ободряюще улыбнулся Будищеву и, похлопав того по плечу, приказал возвращаться к матросам. Те уже порядком продрогли, но держались молодцом, что потом неоднократно отмечали в своих рапортах время от времени появляющиеся на месте взрыва начальники. Некоторое время моряки стояли в оцеплении, причем Дмитрий в числе прочих унтеров был разводящим. Затем флотских ненадолго привлекли к разбору завалов, но, похоже, никто не знал, чем их занять, и к вечеру им приказали переночевать в казармах гвардейского экипажа, а наутро возвращаться в Кронштадт. Гвардейцы встретили минеров вполне радушно. Нижних чинов покормили и даже налили по чарке, как будто находившимся в плавании. Нилова к тому же пригласил к себе командовавший экипажем адмирал Головачев, а Будищев, понятно, остался за старшего. Впрочем, у него на этот счет были свои планы. «Нечипаренко», – шепнул он квартирмейстеру, – «мне в город надо ненадолго, своих проведать». «Раз надо, так надо», – зевнул тот, – «если только господин лейтенант ругаться не станут». «Ну, ему-то зачем об этом знать? Тем более их благородие наверняка раньше утреннего развода не заявится, а я к тому времени как штык буду». «Как прикажете, ваше дело господское». «Вот-вот, главное, вы тут чего-нибудь непотребного не начудите, а то мало ли». «Обижайте, господин кондуктор, я чай не первый год на службе, у меня не забалуешь». «Вот и чудно». Покинув казармы, он тут же поймал извозчика, и тот скоро домчал его до Машкова переулка. Щедро расплатившись с бородатым водителем кобылы, он тенью проскользнул по двору и, не став беспокоить домашних звонком, открыл дверь своим ключом. В квартире было непривычно тихо. Скинув в прихожей шинели фуражку, Дмитрий прошел по коридору до двери в комнату Стеши, единственной, из которой сквозь неплотно прикрытую дверь пробивался свет. Осторожно заглянув в щель, Дмитрий едва не засмеялся в голос от увиденной картины. Степанида и Семка сидели на кровати девушки и азартно резались в карты, причем его ученик, судя по всему, безнадежно проигрывал. «Ты жульничаешь!» – обиженно заявил он, получив в очередной раз погоны. «А ты играть не умеешь», – бесстрастно парировала она. «Ступай учить арифметику». «Мы на желание играли. Вот я и желаю, чтобы ты, наконец, таблицу умножения выучил». «Так нечестно». «Все честно. Проиграл? Выполняй». «Вот значит как», – укоризненно заявил Будищев громким голосом. «Я, значит, службу его императорскому величеству несу, не покладая рук, а они тут...» «Митя!» – радостно взвистнули дети и бросились к нему, не обращая внимания на его слова. «Напугал проклятый!» – все же пожурила его Стеша, хотя глаза ее сияли радостью. «Чуть сердце не остановилось!» «А Геся к тебе поехала!» – пискнул Семен. «Нечто вы разминулись!» «Нет, мы как раз-таки встретились, но меня вызвали на службу, так что Гедвига Генриховна ждет меня в Кронштадте, а я, как видите, в Питере. Вот решил вас проведать, и, видимо, не зря. Что за азартные игры, хоть не на раздевание?» «Тьфу на тебя! Конечно, нет. Просто Семка никак учиться не желает, вот и пришлось...» «А если бы он победил?» «А вот для этого считать надо уметь!» «Тоже верно. А где Федор? Спит, небось, паразит?» «Нет», – слегка замешкалась с ответом девушка. «Он просто погулять пошел». «Сема!» – перевел взгляд на мальчишку Будищев. «Ага, пошел к Анне», – тут же сдал тот старшего товарища. «Это дело хорошее», – усмехнулся юнкер. «А вы, значит, одни остались?» «Почему одни? Авдотья-то дома, только вот она действительно спит. Ой, а ты, наверное, голодный?» «Нет, Стеша, я сыт, хотя от чая не отказался бы». «Я мигом», – с готовностью отозвалась та и бросилась на кухню. «И мне сделай, пожалуйста», – запоздало крикнул ей вдогонку Семен. «Сделает, сделает», – успокоил его Дмитрий и, разом переменившись в лице, серьезно сказал. «Слышал, что случилось?» «Что, царя взорвали?» «Тихо ты! Во-первых, государь, слава тебе, Господи, жив, а во-вторых, о таких вещах кричать не следует. Понял?» «Понял. А почему, слава Богу, ты же его не любишь?» «Здрасте, пожалуйста! Ты откуда таких идей набрался, карбонарий недоделанный?» «А разве не так?» «Стоп! Сёма, я тебе, курицыну сыну, сколько раз говорил, что мы с тобой самые верноподданные! И вообще, любить мне есть кого. Гесю, к примеру, вас со Стешей, а царь-батюшка и без моей любви прекрасно проживет. Но, слушай, мой дед трех генсеков, то есть трех царей пережил, и всякий раз новый был хуже предыдущего. Поэтому, поверь, лучше от того, что вместо Александра II станет третий, не будет. Уж ты мне поверь. Но самое главное не это. Я тут одного знакомого жандарма встретил, и ничего хорошего от этой встречи не жду. Поэтому, пожалуйста, будь повнимательнее, если вокруг какие-то непонятные шевеления начнутся или люди посторонние шастать будут, то сразу мне дай знать, хорошо?» «Ага. И девчатам нашим пока ничего не говори, чтобы не нервничали раньше времени». «Понял». «Точно? Да что я, маленький, что ли? Нечто не понимаю». «Я если сказал, значит, могила». «Ну-ну».